На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. На часах 18 часов 16 минут. И звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона Константин Колоколов, Марина Киренова. И Александр Павлов. Вот так дружно мы начинаем нашу вечернюю программу. И у нас в гостях замечательный большой круглый стол, за которым сидят замечательные люди, которые приехали к нам из далекого курортного города Шуи. И не просто так. У нас в гостях заслуженный работник культуры, лауреат премии правительства «Душа России», почетный гражданин города Шуя, хореограф Александр Николаевич Смирнов и его ученик, воспитанник Михаил Сливин. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы пригласили этих замечательных людей. Не случайно. Не случайно. Дело в том, что буквально в эти дни, в ближайшие дни, вот прям сегодня мне подсказывают, да, совершенно сегодня, одному из ведущих хореографов, заслуженному работнику культуры, исполнилось 70 лет. Александр Николаевич, мы вас поздравляем. Спасибо. Очень приятно, что есть такие люди, подвижники, о которых хочется рассказывать, которых хочется звать и приглашать к нам на эфир. И сегодня хотелось бы вот еще раз поговорить о вашем творческом пути, о том творчестве, которое вы несете, и о тех воспитанниках. Насколько я знаю, вы воспитали не одну сотню молодых, талантливых людей, которые кто-то продолжает свою творческую деятельность, кто-то просто получил достаточно хорошую школу и заряд энергии от ваших учений, от вашей работы, и продолжает двигаться вперед уже по другим профессиям, но будучи заряженным Александром Николаевичем Смирновым. Александр Николаевич, а вообще с чего вы начали заниматься танцами? Танцами заниматься начал, как говорят, с детства. Прямо. Дело в том, что когда я родился, это середина 19 века, да? 20-го. 20-го, да. Да. Были в руках практически у всех гармонии. И проводили детство проводили мы в деревне, в основном, у тетки, где гармонисты были, в общем-то, в каждом доме. Особенно это впечатление запомнилось, когда были гуляния в деревнях. Это был праздник такой, что собиралась вся округа. В каждом доме звучали песни, музыка, частушки. И вот это наложило впечатление детское. Я помню себя, со скольки лет я помню, с тех пор я танцевал. Ну, пытался танцевать, по крайней мере. В школу никакой я не учился, в то время и не было школ. Танцевальных-то, да? Да, танцевальных. Вот. Когда начали учиться в начале школы номер 3, как праздник, так классный руководитель отпускал меня домой за туфлями, за костюмом, и Саша бежал переодеваться. Сочинял какие-то примитивные номера уже, особенно вот запомнился это, сидел с утра до озера, любитель рыболов, вот под эту песню. Появлялись пионер-вожатые в школе, которые, в общем-то, так где-то владели какими-то навыками, танцевальными навыками, и они подсказывали движение, показывали. И вот отсюда. Отец у меня играл хорошо на гармонии и пел, и поэтому как праздник, так обязательно включался мой номер в это торжество. Поэтому это все идет от детства. Но уже профессиональными навыками стали обладать позднее. Кто главный учитель, кто человек, который дал дорогу в жизнь? Профессиональными навыками, в общем-то, это началось с 1967 года. Я пришел в коллектив ткацко-отделочной фабрики, он назывался. Руководил Иван Иванович Фомин. Были взрослые танцоры, там люди. Это был сильный коллектив, один из ведущих в области, который, в общем-то, как сказать, культурную программу составляла это на партийных конференциях, на съездах комсомола. Коллектив был выездной. Было два автобуса обычно, с костюмами, все было поставлено, ну, серьезно. И мы ездили по области с концертами. Это вот Иван Иванович Фомин дал, так сказать, первоначальные азы уже профессионального танцевания. Ну, а потом училище, Ивановское областное училище культуры и так далее. А вот создание того самого известного на весь Советский Союз ансамбля песни и пляски «Калинушка», когда зародился, вот, началась «Калинушка» и вот зародилась вот эта танцевальная группа, вообще мысль? Ну, совпало так, что первый выпуск школы искусств, это был где-то 82-й год, 81-й, в 76-м был первый набор, 81-й был выпуск. Иван Иванович заболел, и директор клуба предложила мне возглавить эту группу народного танца, песни и танца, он назывался, ансамбля ткацкой объединенной фабрики. Ну что ж, я был молодой, горячий, поэтому группу мы... Эту я возглавил, но так как уже методика и спрос у меня был другой, чем у Ивана Ивановича, она недолго продержалась. И как раз тут подошел выпуск вот, «Школы искусств», и из этих ребят, вот из двух выпусков, 81-82 года, уже начал образовываться костяк ансамбля песни танца «Калинушка». Пригласили хормейстером работать Виктора Николаевича Худякова, и вот с этого момента у нас началась совместная деятельность по созданию ансамбля песни и танца «Калинушка». А вот я, знаете, хотела сказать, вот создание «Калинушки» я бы смело сказала, что учение Смирнова. Эпоха Смирнова. Эпоха, да, эпоха и учение. То есть пока не начался эфир, мы разговаривали, и вот у нас Михаил, да, ученик, действительно несколько раз он повторял: «Так говорит Смирнов, так говорит Александр Николаевич». И действительно, я наблюдала и репетиции «Калинушки», музыкальные школы, классы у Александра Николаевича. Я бы точно сказала, с уверенностью, есть вот учение Смирнова, потому что девушки, девочки в классе – это скромные лебедушки, очень статные, молодые парни – это хорохористые петухи с расправленными плечами, с высоко поднятой головой. И они как в танцевальном классе, так и на сцене выглядят вот лебедушками и вот этими вот гордыми петухами. Вот действительно, Михаил, согласитесь, есть вот это вот учение Смирнова? Абсолютно, абсолютно с вами согласен. И еще повторю много того, что говорит Смирнов, вот уважаемый ведущий, назвал ансамбль песни и пляски «Калинушка». Но если вы на афишу посмотрите, там ансамбль песни и танца. И мне всегда запомнилось, но всегда, когда Смирнов говорил, пляшут на свадьбах, а мы танцуем. Вот его профессионализм всегда, то есть ансамбль, он воспринимал, воспринимает, я думаю, до сих пор ансамбль как профессиональный. Хотя это чистая самоделка, это самодеятельный ансамбль. Люди работают, после его в свободное время приходят заниматься таким любимым делом. Но для Александра Николаевича Смирнова это вот профессионально. Он всегда говорил, нам надо выходить. Вот прямо лучше профессионала. Но вот видя, как выступают дети Смирнова Александра Николаевича, язык не поворачивается сказать «самодеятельность». Это действительно так, но я говорю по сути ансамбль самодеятельный. А так, да, это планка профессионального ансамбля. И раньше, то есть мы много и гастролировали, были хорошие времена, вот, и встречались с профессиональными, и балетмейстерами, и других ансамблей. Ну как, то есть, ну не может быть. За границей особенно никто не верил, что это как бы ансамбль людей, которые там сегодня повар и шофер, а вечером вот он оделся вот так уже. Александр Николаевич, ну вот, собственно, в 80-х годах начался золотой период «Калинушки». Так это, да? Да. А удалось и поездить, и показать себя не только по нашей стране. Совпало с тем, что ребята многие закончили институты, армию. Поступили в институт. Вот все ребята, практически, которые заканчивают школу искусств, они все проходят высшую школу образования. Кто где? Кто авиационный институт, кто военную академию, вот, кто строительную академию, кто вот энергоинститут недавно закончил, у меня молодой человек, способный очень. И вот тут собрался костяк очень способных ребят. И вот это был действительно такой золотой пик ансамбля, когда мы и поездили и в Испанию, и во Францию, и в Германию. Вот. Собрались, ребятки, вот эти, костяк. Вся болезнь самодеятельности вот наших ансамблей, то, что ребята заканчивают школу, заканчивают институт, и из гнезда, из нашего родного, улетают. Ну, Шуй провинциальный городок, это об этом мне нечего скрывать, поэтому тут делать им, по сути, своей перспективы нет у них. Ребята все умные, талантливые, они находят себе место в жизни. другом варианте. Ну вот вы гастролировали по другим странам. Насколько я понимаю, тогда как раз был открыт железный занавес, да, появилась возможность и показать себя. Как реагировали на русские народные танцы жители других замечательных европейских стран, где у них так все замечательно, и вот тут из-за железного занавеса появились в народных рубахах, сарафанах люди, которые... Самобытные люди, да? Самобытные люди, да, ну без медведей, правда, но ходили по улицам и лихо отплясывали. Как реагировали, как относились к вашим выступлениям в Европе? Вот они сейчас пересматриваются, переглядываются друг к другу. Понятно, что по-разному, но в общем и целом. Выступление на ура, овации, аплодисменты, или нет? Горы цветов. Ну, вообще, вот тогда уж, если мы затронули эту тему, сразу, это было начало 90-х. Вот я непосредственно как раз только с армии пришел, 92-й год. Вообще первая поездка была, представляете, 90-е годы, начало, самый расцвет вот этого там беспредела всего, ну, то есть в стране, так скажем, мягкая разруха. Я, как сейчас помню, что летом я работаю в пионерском лагере вожатым. Мне звонит Александр Николаевич и говорит, ну что, во Францию поедем? Ну, то есть, его юмор-то искрометный, всем известен и понятен. Я говорю, ну, как же, ну, хоть в Америку? Он говорит, тогда завтра на репетицию, и главный документ все привези, будем оформлять загранпаспорта. Значит, та поездка, почему мне памятный знамен, ну, прям вот осела, что лагерь находился в 20 километрах от города. 4 раза в неделю я садился на велосипед, приезжал на репетицию, репетировал, возвращался в лагерь. И реально заставили собрать документы, оформить загранпаспорта, и вот тогда мы первый раз попали во Францию. Что сказать со стороны танцора, да и Александр Николаевич, он подтвердит. Кстати, Александр Николаевич ведь, вот, не задали вопрос, а он тактично молчал. Ведь он был одно время играющим тренером. У него было 2 номера своих собственных сольных. А, один сольный цыганский, один он выходил, танец веселуха с бубном, его козырной удар по бубну, который крутился, это до сих пор никто не может повторить. Разбито на концертах было там 3 или 5 бубнов, просто в щепки они разлетались. Вот. И поэтому он, когда приезжали за границу, это были такие фестивали международные в основном. И то есть съезжалось-то несколько коллективов. И есть такая, ну, внутри тусовки название «Водить Мурку». То есть это когда концерт у тебя есть, а днем какой-то фестиваль же идет, и все коллективы выходят в костюмах. У нас много фотографий, так Смирнов там первый, и поэтому удивлялись некоторые другие из других стран ансамбли так, ну, со своей самобытностью, поспокойнее шли. Ну, а русских, конечно, было не остановить. То есть мы там, нам что концерт, что гулянка, свадьба, то есть мы там в полный отрыв, прям по улицам, с песнями, с присядками, со всеми делами. А прием зрителей... До сих пор у нас ходит эта легенда, ну, она не легенда, она из жизни. У нас есть, не знаю, как сейчас, в репертуаре был такой танец «Дёкшинская кадриль». Вот просто, ну, танцорам будет понятно, там просто ходишь. Вот ничего не делаешь. Ходишь и ходишь 5 минут. Прям кайф, отдыхаешь. Но не просто ходишь. Да, нужно там сыграть верхом, лицом, но ногами ничего не делаешь, да, в отличие от других заводных плясок, где, например, там на печи сижу, там 6 минут просто такого молотилого, что потом раз за сцену и упал там. Вот этот танец всегда до сих пор вызывал самые бурные овации. Это не только мое мнение. Мы часто встречаемся с друзьями, с Александром Николаевичем. Что заводило иностранцев? Вот в Германии, в Испании, а уж там-то вообще все горячие. Вот Дёкшинскую. И мы всегда говорили, может, просто походим всегда вот так вот, весь концерт Дёкшинскую на бис. Походим и походим, и, глядишь, сорвем аплодисмент. То есть, ну, принимали очень сильно. То есть, да. Да, но в этом танце заложена душа России. Поэтому... Если его танцевать с душой, танцевать профессионально, то зритель, конечно, это все понимает, и он это воспринимает. Вот это спокойствие, вот эта рассудительность наша, тут все заложено. И поэтому этот номер принимался. Михаилу особенно нравился в этом танце финал, где там прощается с девушкой, снимает фуражку. Да, закрывались шапочкой, имитировали, иногда не имитировали поцелуй. Да. Да, этот номер принимался хорошо. Ну и остальные номера, как-то, где русская удаль, это, безусловно, удивляло, эти хлопушки, эти присядки. Да, ну, пляски вообще, да, они девочки у нас старых. Дробили, и сейчас дробят маленькие. Это вот школа, так сказать, Смирнова, ученица, сейчас работает вместе со мной в школе, приезжает, научилась, и приезжает на семинары, где ведет профессор Деревягин, это завкафедрой народного танца Московского института культуры. И вот она дробит, он говорит, ага, а это дроби Смирнова, техника. Недавно вот мы ездили в Москву на конкурс с детьми. Там тоже молодой человек в жюри, балетмейстер Рязанского хора. Мы сидим там, ну я так сижу скромненько в стороне, как обычно, слушаю, что говорят. И он так, между прочим, вот у него дроби правильные. В мою сторону. Это было, конечно, приятно слышать. Мы продолжаем разговаривать о хореографии и о человеке, который вот долгие-долгие годы учит детей танцевать. И учит не просто, а учит замечательно, потому что его именем называют танцевальные элементы. Его ученики и воспитанники покоряют сцены мировые сцены, скажем так, в других известных коллективах танцевальных. У нас в гостях Александр Николаевич Смирнов, хореограф, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Александр Николаевич, вот можно такой вопрос задать. На каком уровне сейчас находится вот волна интереса к народным танцам? Потому что постоянно вот такой волнообразный интерес бывает. Вот в то время, о котором вы рассказывали, 90-е годы, это был такой интерес заграничный, потом он был внутрироссийский, сейчас он на каком вот уровне находится внутри России? Понятно, что за границей от нас далеко, и о ней мы говорить не будем. А вот у нас в стране интерес к народным танцам, насколько он велик и насколько он интересен? Вот скажу я вам так. В 2000 году, вот эти 2000 год, 2001, когда образовался вот у нас ансамбль «Зорняки», мы ездили на конкурс, ну, в основном в Иваново, потому что это поближе, подешевле. За год было 3 конкурса народного танца. Народной песни, народного танца. Был «Самоцвет России», «Золотое кольцо» в марте месяце и «Жар-птица» в мае месяце. Вот «Жар-птица» мы первый конкурс, ну, это был первый конкурс, который, ну, участвовали, какой год, я сейчас уже не помню. Постепенно пропал конкурс «Золотое кольцо» в Иванове. Постепенно пропал конкурс «Жар-птица», только эстрадного танца он стал. И остался конкурс, фестиваль, ну, народного танца, эстрадного танца, это «Самоцветы России» в Иванове. Поэтому конкурсы были раньше с 10 утра до 10 вечера, столько было коллективов. Сейчас вот конкурс прошел в Иванове, он был с 9 утра до 6 вечера, где были эстрадные коллективы, народные. Если сказать по ивановскому конкурсу, то в основном выступала «Улыбка» Валентина Ивановна Бакова, тоже заслуженный работник культуры, мой учитель. Иван да Мария при ЦКО. И вот мы. В общем-то, в области коллективов можно народного танца перечитать это 5, не больше, наверное, которые, ну, работают, которые, можно сказать. Тут и понятно, на каком витке находится интерес. А у нас есть звонок в студию, давайте мы послушаем, что хотел бы спросить радиослушатель. Будьте добры, представьте, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Виктор Карцев, город Иваново. Скажите, пожалуйста, какова судьба известной в прошлом солистки Ольги Ронберг? Ну, солистка ансамбля «Калинушка» Ольга Ронберг, лауреат премии Руслановой. Она жива-здорова, они с мужем творчески работают, она режиссирует концерты, у них свой ансамбль «Кристалл», трио. Так что у них творческая жизнь очень наполнена и насыщена. Ну, в соцсетях можно проследить, найти Ольгу Ромберг, да, даже в интернете, думаю, можно найти, как дальше сложилась судьба у человека. А вот если возвращаясь к танцевальным народным направлениям... К волне интереса. Да. Да, к волне интереса, если продолжать эту тему. А что нужно для того, чтобы возродился интерес? Конкурсы – это ведь одна сторона, да? Другое дело, что должны идти дети, должна какая-то жизнь быть, ну, изнутри лица, да, вообще у людей должен быть интерес к народным танцам, как к танцам, потому что сейчас есть небольшой интерес к современным танцам, а вот такого большого интереса к танцам вообще-то и нету. Вот обратите внимание на то, что раньше по радио и по телевидению были программы с народным уклоном. Да, много было, конечно. Каждый праздник, ноябрьский и майский, была программа «Песни и танцы народов СССР». Она часовая программа была, которую я с удовольствием смотрел. Были представлены все профессиональные коллективы республик практически вот в этом концерте. Песни были какие? Народные. Пусть они были заказные или какие, но они пели народные. Сейчас что творится на телевидении, что творится в эфире? Ни одного практически, ни одной передачи такой, чтобы в народном искусстве нет. В школы вот музыкальные были конкурсы на отделение баяна, аккордеона. Сейчас конкурсов нет, учеников почти нету. Вот у нас, допустим, в школе. Ну, в Ивановском музыкальном училище есть конкурс на народные инструменты. У нас приходили люди, говорили, что есть. Ну, инструменты может быть, а вот баянистов и аккордеонистов там пересчитать на пальцах. Поэтому вот это все, что я говорил в детстве, я получил впечатление от народного искусства, от отца, от других. Сейчас этого нет. Вот в семье кто играет на гармонии, кто поет и пляшет? Я сомневаюсь. Считанные единицы, да, вот наверняка. Считанные единицы, вот я и говорю. И поэтому воспитывать детей, они должны сами как-то, самовоспитание, у них этого сейчас нет. Где брать вот это впечатление? Это сложно сейчас с этим. А вот эстрадное, вот сейчас возьмите детский конкурс, этот «Голос». Они же всю попсу поют зарубежную, эстрадную. Русского-то не поют, ничего. И поэтому вот это воспитание у нас пробел есть. Хотя организаторы конкурса могли бы задать такую тему, почему бы и нет. Могли бы. Потому что существующие ныне и технологии, и музыканты могли бы совершенно запросто аранжировать народную музыку, хоть в современном, хоть в джазе, хоть в роке, хоть в чем угодно, да? Но почему-то исполняют и западную классику, да, не нашу. Разрешите, да, я немножечко. Знаете, сейчас о чем подумал. Сегодня прямо день круглых цифр. У Александра Николаевича красивая дата на ноль, год 20 на ноль, да. И я знаю Смирнова ровно 40 лет. В 80-м году я сам пришел ногами к нему. Но я по обсуждаемой теме. Почему я об этом вспомнил? Сколько я, так вот, сколько я его знаю, 40 лет. Вот, это, вот он всегда, ну, на моих глазах, по крайней мере, а поверьте, мы очень много времени провели вместе. На своей свадьбе я попросил его разрешения называть отцом. Так сложилась судьба, у меня папа рано ушел. Кстати, о том коллективе, у нас называют именем Смирнова не только элементы, именем Смирнова участники коллектива называют детей. У нас есть Виктор Клочков, который официально попросил разрешения. Александр Николаевич благословил. Есть Саша Клочков. Это в честь Смирнова. Вот. А по тематике я почему так издалека начал? Так вот, Смирнов никогда, 40 лет я его знаю, он никогда ни у кого ничего не просил. Вообще никогда. Ну, по крайней мере, я не видел и не слышал. И вот сейчас гляжу на него от его ложной природной скромности. Но смотрите, в чем проблема. Он же как бы пытался сказать. Конкурсов нет. Тут с двух сторон. Для артиста что важно? К чему стремиться? Выступать. Показывать себя. А показывать негде. Либо деньги надо большие, причем за свой счет, кстати, на все заграничные и внутрироссийские поездки, они были у нас не очень-то бесплатные. Часть оплачивалась только проезд и проживание там. Все остальное за свои деньги, а это 90-е годы, когда доллар там стоил порядочно, а зарплат не было. Вот. В Германию вообще ездили полностью за свой счет. Вот. То есть артисту надо выступать. Пожалуйста, организовывайте за свой счет любые концерты. А зритель-то откуда научится, если концертов нет, которые народник организовать сам не в состоянии? Он может подготовить артистов, а выступает как... То есть, конечно, все вокруг да около денег, какого-то вот этого устройства, ныне сложившегося. И вот этот круг-то, вот, наверное, и замкнутый в семьях, правильно Александр Николаевич уже сказал, как бы нет самобытных, но тогда бы народ смотрел это на концертах. Поверьте, 14 числа будет концерт, мы неоднократно с Александром Николаевичем обсуждали этот вопрос, что три концерта при полном зале в Шуе, это вот даже просто гадалки не ходи, поверьте мне на слово, сейчас идет драка за билеты на этот концерт, который будет 14 числа. То есть 2-3 легко, но в Иванове как бы сольников никто не делает. Они сами, я знаю, ну, сейчас я как бы знаю жизнь внутри коллектива, собирают деньги с родителей, выезжают куда-то. Ну, вот и, собственно, круг замкнулся. Ну, потому что по-другому не получается. Ну, поэтому-то вот так оно все и сложилось. Ну, несмотря ни на что, насколько я знаю, чтобы попасть в класс Александра Смирнова, практически стоит очередь из детей, чтобы в музыкальной школе был преподавателем Александр Николаевич Смирнов. Это популярность Смирнова или больше, да, или популярность все-таки танцев? Это учение Смирнова. Ну, я, наверное, думаю, здесь как бы нельзя принижать, там еще, наверное, есть руководители, и все достойные. Но Смирнов – это бренд, бренд, понимаете, вот, ну, в Шуе точно, надеюсь, что в Ивановской области, знаю, что где-то, ну, в узком среде профессионалов и коллег – Смирнов – это бренд по всей России, да, ну, соответственно. Хочу спросить, а вот сказали, Смирнов – это бренд. Да. Смирнов – это бренд для родителей. А вот детей, которых маленьких приводят в музыкальную школу, в класс хореографии, они же еще с вами не знакомы. Вот современные дети – это клиповое мышление, это мобильные телефоны, это всевозможные гаджеты. Вот как маленькие дети окунаются вот в этот народный танец, как они его воспринимают? Сейчас это не воспитание, когда в 80-х годах все были еще воспитаны пионерские. Смею заметить, к Смирнову я пришел один, без мамы, сам пошел и вот пришел. Ну, привитие любви к народному танцу современных детей, ну, приводят родители, конечно. Когда вот делали мы золотой набор 5 лет назад, было, привели детей, был отбор, это было, ну, почти за 20 лет первый раз. Раньше это было по 150 детей, мы смотрели, чтобы набрать 30. Сейчас это уже ушло. Это. Дело в том, что очень много разных кружков, студий развелось, что тут уже детей разбирают во все стороны. Вот. А привитие любви к народному танцу, это начинается с первых шагов в классе. Топ-топ, топает малыш, да? И вот тут отсюда все это идет. Постепенно это все накручивается, накладываются новые движения, новые, так сказать, позы. Вот я люблю этот бальный танец. Ну, теперь он спортивный называется, но мы ведем его как бальный танец, историка бытовой. Сам когда-то я танцевал, был тоже лауреатом московских конкурсов. Ведем мы танец этот. А вот дети почему-то приходят, а что сегодня, бальный танец? Давайте народный. И вот все равно вот народный танец, он превалирует у детей сейчас у меня в школе. Вот. Я знаю ответ на этот вопрос. Вот точно знаю ответ на этот вопрос. Это было всегда, и уверен, есть. Вы, ну, вот говорили, да, были на репетициях, кто-то из господ ведущих, кто-то на концертах. Смирнов, он куражный. Вот прямо кураж, вот он заводит сам, то есть когда вот я же застал время, когда мы с ним вместе танцевали, ту самую веселуху, то есть, понимаете, у него просто глаза, и такое ощущение, что он вот не здесь. И все следом прямо вот за ним, то есть, и он всегда говорил нам, главное поймать кураж, дальше там ногами уже никто смотреть ничего не будет. Вот этот блеск в глазах, и я недавно буквально вот тут был на репетиции у них, вот он все такое же. Да, раньше он был постройнее, повеселее, прыгал выше станка танцевального, сейчас он ходит надменно, но когда он кричал «мужики, да руки раскройте», и у него прям вот эти искры из глаз, ну там, понимаете, прям мертвого поднимет, и поэтому даже тот, кто пришел, не знал Смирнова, то есть вот он как дорбанул, хлопушку как ударил, вот это «ха!» и все. Но это вот и есть та самая русская душа, да, когда да, вот да, развернулась, да, и уже да, не остановить, и уже не завернуть. И поэтому даже если ребенка привела мама, там, наверное, я так думаю, силком, ну, лишь бы он был, то ребенок-то, ну, нужный ребенок, прямо заведется с первого взгляда и пойдет дальше. Даже если об этом еще вчера ничего не представлял. Да, именно так. Поэтому, наверное, и народный танец-то больше любят, куража больше, чем в бальном. А вот вспомнили тот самый танец, который во Франции, да, на пике популярности, когда просто ходили. Да, и вот это кадриль. В глазах русская душа. Вот сейчас да. Этот танец маленькие дети танцуют. Ну, не маленький. Вот, нет, это танец для взрослых. Он не для детей, да. Это танец взрослый. Вот тут будет сюрприз вот на этом концерте. Вот, по этой дёкшинской кадрили. Кадриль – это... Танец осознанный, это ухаживание за девушкой, поэтому этот танец взрослый, и он должен с чувством. Ну, после «Калинушки» у вас был другой коллектив, то есть после взрослых людей пришла пора выпускать детей поменьше, да, был коллектив «Озорники», который, собственно, и сейчас, да, продолжает сейчас, работать, как коллектив школы искусств, да? Да, да, он сейчас называется «Образцовый ансамбль народного танца «Озорники» при школе искусств». Ребята проходят... программу в школе искусств и плюс дополнительно занимаются в ансамбле. Вот отсюда и получается такое качество, скажем, уж не будем хвалиться, не всегда, конечно, такого, которое хотелось бы руководителю. Когда выступаем вот на конкурсах или где-то на концертах, подходят другие руководители и спрашивают, а сколько раз вы занимаетесь в неделю? Ну, я говорю, ну, 4-5 это минимум. Ой, а мы только там 2 раза или 3 раза. Они сожалеют о том, что у них нет возможности больше заниматься. А в школе искусств этот вопрос, в принципе, не стоит. Когда назначу, тогда и они и приходят, дети. Единственное, что сейчас стали проблемы, это с учебой. Дети-то до такой степени заняты, репетиторы, еще чего-то, еще. Дети, конечно, очень загружены сейчас в школе. Ну вот в свое время был большой интерес, и тот же вот опыт ансамбля «Молодость», да, Александр Чужиков, наверняка вы с ними знакомы. Да, конечно. И вот была история, когда, я еще раз напомню, что наше искусство было интересно на Западе, поэтому его туда отправляли, и молодое искусство, и детское искусство, и народные костюмы были интересны. Сейчас чаще, наверное, сами западные исполнители обращаются к русскому народному искусству как к какому-то вот источнику чего-то нового, нежели мы сами туда что-то везем и сами интересуемся и распространяем этот интерес у себя в стране. Вот опять же, возвращаясь к тому, почему у нас сейчас народное не в такой большой моде. Вот это идет ведь не от вас, как от пропагандистов этого, ну, вы никогда и не переставали быть пропагандистами народного искусства, а, наверное, вот какой-то, от какого-то запроса чиновничьего, да, чиновников от искусства. Почему у них не такой интерес к народному, и почему они не столь интенсивно и активно поддерживают народное искусство? Вот я пытаюсь для себя в том числе разобраться в этом вопросе. Вы вот что по этому поводу думаете? Вот сейчас Министерство образования решило не ставить оценки по пению. Ну, так можно докатиться до того, что и уроки пенсии тестируют. Так вот, я к этому и говорю, что у нас не пропагандируется с детства и в школе народное искусство, народное творчество. Сейчас идет чисто такое техническое обучение, а вот пропаганда народного творчества как ее бы нет. Это ни звучало, да, пропаганда да, народного творчества, ничего да. такого плохого нет. Ее нет, она не заложена ни в программе школы, ни в домашнем обучении. Ну вот во дворцах и в детских домах творчества, ну есть кружки, конечно. Вот у нас хорошо работает Виктор Николаевич Худяков, ее дети поют, и средние, и старшие. Так это опять же от руководителя, вот он прививает эту любовь к искусству, к ним, к пению, они поют. Это вот вся должна быть система во всем. Вообще есть такое даже направление, вот да, даже в роке, фолк-рок. Да. И это когда рок-музыканты используют народные мотивы. И это не одна какая-то группа, это целое направление, в котором люди работают и работают и работают. Я уж не говорю про какие-то большие концерты и фестивали вот этого народного творчества, просто даже музыкального, и также развивается и танцевальное, и все остальное. Почему у нас этого нет? Ну вот я еще раз возвращаюсь к этому, потому что неоткуда детям брать пример. И если что не будет это? Такой задачи, скоро вообще они забудут, как народный костюм выглядит, народный танец, народная песня. Вот у нас осталось ведущих коллективов. Раз, два. Это вот ансамбль Моисеева, «Березка» и хор Пятницкого. Где вот они ездят и пропагандируют вот это народное творчество. От всей нашей большой страны. От всей нашей большой страны. Ну, теплицы, хоры, Воронежи. Кубанский хор. Ну, кубанский хор, он очень востребован, потому что там колорит. Да. А вот русские такие творчества, северный хор был такой, у нас он и сейчас есть, но там лирика, там такое спокойствие северное, а народу сейчас нужно ох, ух. И зажигать. А представляют попсу, да, да. Вот, взамен. Вот и все. Там, вот понимаете, вот возьмите какой-нибудь концерт, вышел артист, он ничего еще не спел, зазвучала музыка, бас, ударник. И народ уже начинает хлопать. А там ничего еще не произошло на сцене. Он ни рот не раскрыл, ногой не топал, рукой не пошевелил. А уже музыка все зазвучала, вот эта попса. И он по ним уже начинает шевелиться, зал зрительный. А вот народное творчество, чтобы зашевелить этот зал, нужно несколько лет этого ребенка учить. Но. И у Смирнова есть номер, где попсовая музыка группы «Иван Купала» композиция «Кострома», абсолютно попсовые бабушки, положены на электронную музыку. Александр Николаевич поставил номер, вот я всегда завидую этому номеру, жалко, что я его не станцевал, мне всегда хотелось народное движение под современную музыку. То есть все равно вот энтузиасты, вот эти таланты, да, самородки, вот как Смирнов и все перечисленные, все равно находят что-то, но да, действительно тенденции на угасание. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, что у нас в гостях был заслуженный работник культуры, лауреат премии правительства «Душа России», почетный гражданин города Шуи, известный хореограф Александр Николаевич Смирнов, которому сегодня исполнилось 70 лет. Мы вас поздравляем с днем рождения. Спасибо. Желаем вам творческих успехов и продолжать нести русское народное творчество в массы. Поднимать его на высокий уровень. Также за микрофоном у нас был ученик, воспитанник Александра Николаевича Михаил Сливин. Огромное вам спасибо. Разрешите, пользуясь случаем, вот все-таки на всю аудиторию, на всю Ивановскую область в такой день поздравить от себя лично, от всего коллектива, от всех воспитанников, от всех учеников нашего дорогого и любимого Александра Николаевича, пожелать самое главное долгие лета, того же энтузиазма и куража. А остальное мы все вам добавим. Вот спасибо. После этих добрых слов я еще раз напомню, спасибо еще раз вам, Александр Николаевич, с праздником вас. Эфир подготовили звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, у микрофона были Константин Колоколов, Марина Кирьянова и Александр Павлов. Всего хорошего. Услышимся завтра с вами в 7 часов 10 минут. До свидания. Всего хорошего.